второе. Мальчик несколько раз оглядывался. Сначала, пройдя мимо монаха, он сохранял прежний темп и, казалось, ничуть не выдавал своей оплошности и все-таки не выдержал. Обернулся. К этому моменту Драго уже шел за ним. Ребенок заметил это, и его нервы не выдержали. Он ускорил шаг, стал обгонять людей, хотя совсем недавно обходили его. Теперь он спешил и время от времени оглядывался. Драго окончательно уверился, что ему послана удача. Похоже, ребенок не особенно задержался в Вальцирии и уходил в сторону Анохры. Впрочем, он мог свернуть на восток и сейчас, не доходя до города, откуда спешил Драго. Монах попытался отстраниться от этих теперь уже не столь важных размышлений. Сейчас перед ним стояла одна задача – бесшумно и незаметно захватить ребенка. Пока на дороге полно народу, он должен вести мальчика. Хуже будет, если ребенок догадается поднять шум и прибиться к кому-нибудь из вооруженных взрослых. В этом случае преследователь окажется в скользком положении. Правда, Драго не без оснований рассчитывал, что мальчик не пойдет на это. Зачем Драго позволил заметить собственный взгляд? Если бы не это... непозволительная для Талха оплошность, вообще бы не возникло никаких проблем. Монах не сокращал расстояние, но и не отставал. Тем временем людское движение на дороге редело, разрывы между людьми увеличивались, и вскоре ни у Драго, ни у мальчика не возникало сомнений по поводу того, что между ними происходит. Монах вдруг спросил себя, как поступить, если мальчишка побежит? Сделает вид, что спешит, или же просто идет на поводу у излишков энергии, свойственным детям? Это было не то же самое, что привлекать внимание взрослых, требуя защитить от странного мужчины. И это было вполне реально, судя по страху, который от него исходил. Драго ускорил шаг, выбросил из головы опасный вариант. Конечно, он не сможет бежать следом за мальчиком и не привлечь внимание все еще многочисленных прохожих. Однако пока это не произошло, лучше оставить решение проблемы. Мальчик шел быстро, но на бег не переходил. Неожиданно для монаха ребенок свернул направо. В этом месте к дороге подходила неширокая колея. Наверное, путь к одной из деревень. Драго улыбнулся одними губами. Это было выгодно скорее ему, нежели ребенку. Он еще больше ускорил шаг. Пропустив несколько крестьян, Драго обнаружил, что впереди на сотню метров вообще никого нет. Конечно, ребенок заметил то же самое. Он остановился на секунду, глядя на преследователя, и Драго показалось, что ребенок больше не сдвинется. Настолько опутал его страх. Однако мальчик развернулся и побежал. Не вперед, нет. Он свернул с дороги, бросился к лесу. Драго оглянулся, убедился, что крестьяне, оставшиеся сзади, ничего не заметили, и кинулся за мальчиком. Догнать его было несложно. Драго, не особенно напрягаясь, сокращал расстояние. Мальчик оглядывался и подвывал. Монаху стало жалко ребенка. «Постой!» — крикнул Драго. «Не бойся! Да постой же!» Ребенок споткнулся и упал, растянувшись между двух тонких осин. Драго перешел на шаг, чтобы хоть как-то ослабить у него панику. В сознание не кстати полезли вопросы — целый ворох вопросов, до поры до времени хранившийся пищевой заначкой на черный день. Пока Драго решал иную проблему, как найти, он счастливо уклонялся от того, что неминуемо должно заслонить собой свет и отступить, если только на это будут веские причины. Он захватит этого мальчика, чтобы отдать совету ордена. чтобы мудрые старцы каким-то образом сделали из его крови вакцину против грядущей эпидемии, грозившей уничтожить человечество. Ребенка? Но ведь он, скорее всего, умрет, и в его смерти, не последнюю очередь, будет виновен Драго. Он, Драго, убьет ребенка. Как это сочеталось с философией Талха? Драго остановился, не приближаясь к ребенку вплотную. «Не бойся», — негромко сказал он. «Мне нужно только узнать у тебя кое-что, и все, я тебя отпущу». Драго произнес это механически, он думал сейчас о том, чья чаша должна перевесить. Жизнь одного ребенка или жизни сотен тысяч людей. Если бы он решал задачу как сторонний наблюдатель, он поставил бы на жизни людей. Однако в теперешней ситуации это было далеко не так просто. Большинство из этих людей он не знал. Большинство из них являлись для него абстракцией. Мальчик же был реален. Драго видел его, чувствовал его страх, замечал дрожь изможденного долгим переходом худенького тельца. Мальчик подскочил и бросился прочь. Драго рассчитывал, что ребенок сдался. К тому же он, казалось, успокоил его словами, продемонстрировал отсутствие нехороших намерений, тем неожиданнее явилось упорство ребенка. Монах замер, сконфуженно улыбнулся, провожая ребенка взглядом. Молнией мелькнула мысль, что он все-таки приведет мальчишку в орден. Во-первых, в противном случае его собственная жизнь окажется перечеркнута. Во-вторых, у мальчика останется шанс выжить. Во всяком случае, Старх и его окружение постараются в этом вопросе. Но у человечества шансов наверняка не будет, если Талхи не создадут вакцину. Это называлось «выбрать меньшее из двух зол». Драго за считанные секунды, разметав неугомонные образы, побежал за мальчиком. На этот раз ребенок мчался к дороге и в конце концов выскочил на нее. Теперь колея не была пустой. Ребенок выскочил прямо на двух крестьян. За ними на коне скакал еще один мужчина. На боку у него висел меч.